Глава 9. Радостное знамение. Мэр Каупер начал неплохо. Прежде всего, он одобрил, поддержал и запустил в работу предложение выделить Кармен и Бобу отдельное жилье. Для этого все на время оставили стену и дружно принялись за строительство коттеджа для новобрачных. И только когда его помощник Рой Килрой напомнил ему, Каупер распорядился насчет охоты. Сам мэр тоже работал, не покладая рук. Свадьбу назначили на вечер, и он объявил, что дом должен быть готов к заходу солнца. Построить они его построили, только для этого пришлось разобрать часть стены, не хватало камня. Поскольку не было ни инструментов, ни брусьев, а вместо раствора месили глину, конструкция, понятно, получилась предельно простой. Прямоугольная коробка в рост человека и площадью метра в два с дырой в одной из стен. Крышу сложили из стеблей высоченной травы, что росла выше по течению. Трава здорово напоминала по виду бамбук, и это название быстро закрепилось. Стебли обрезали, уложили рядами и навалили сверху глины. Крыша сильно просела, но удержалась. Как бы то ни было, у них вышел настоящий дом, и даже с закрывающейся дверью, которую сделали из травяной циновки, натянутой на бамбуковую рамку. Дверь не поворачивалась на петлях и не запиралась, но, по крайней мере, ее можно было поставить на место и прижать камнем. На полу в доме насыпали чистого песка и настелили свежих листьев. Не бог весть, какое жилище для человека! Гораздо больше строение походило на будку для сенбернара, но за долгую историю человечества людям приходилось жить в домах и похуже. Боба и Кармен жилище вполне устраивало. Во время перерыва на ланч Рот намеренно сел неподалеку от группы, окружившей Каупера. Ночью он долго себя убеждал и в конце концов убедил, что правильнее всего будет сделать хорошую мину при плохой погоде. Для начала не избегать Каупера. В тот день готовила Марджери Чанг, она отрезала Роду кусок обжаренного на огне мяса, и он, поблагодарив повара, впился в него зубами. Каупер вещал. Рот не старался подслушивать, но никаких причин не слушать тоже не было. А это единственный способ привить нашей группе необходимую дисциплину. Я не сомневаюсь, что вы согласитесь. Тут Каупер поднял взгляд и заметил Рода. На лице его промелькнуло раздражение, но он тут же улыбнулся. — Привет, Род. — Привет. — Слушай, старина, у нас тут заседание исполнительного комитета. Ты не мог бы поесть где-нибудь в другом месте? Род покраснел и встал. — Ради бога. Каупер, похоже, о чем-то подумал и добавил. — Тут никаких секретов, разумеется, но работа есть работа. А вообще-то, может быть, и тебе стоит к нам присоединиться? Глядишь, что-то и присоветуешь. А? Нет уж, я не думал, что вы тут что-то обсуждаете. Он двинулся прочь. Настаивать Каупер не стал. Ладно, надо работать. Еще полно всяких дел. Позже увидимся. В любое время. Он снова улыбнулся и повернулся к своему комитету. Чувствуя, что на него обращают внимание, Рот пошел через лагерь. Затем его окликнули, и, увидев Джимми Трокстона, он обрадованно двинулся в его сторону. — Пойдем за стену, — тихо сказал Джимми. — Тайная шестерка устраивает пикник. — Ты не видел счастливую парочку? — Кармен и Боба? — А ты знаешь какую-нибудь другую счастливую парочку? — О, вон они! — разглядывают голодными глазами свой будущий особняк. — Иди, там увидимся. Рот вышел за стену и обнаружил, что Жаклин и Каролина уже там, сидят у воды и уминают мясо. По привычке он огляделся, высматривая, где могут прятаться хищники, и прикидывая маршрут отступления к ограде, но все это почти бессознательно. На открытой местности, да еще когда рядом столько людей, опасности, пожалуй, никакой не было. Он подошел к девушкам и сел. — Привет, девчонки. — Привет, Рот. — Привет, Родди, — отозвалась Каролина. — Что новенького? — Ничего, похоже. — Слушай, а что, Грант назначил вчера и исполнительный комитет? Он назначил 1000 комитетов, но про исполнительный я ничего не слышала. Видимо, он сделал это, когда мы уже разошлись. И зачем он ему? Нам исполнительный комитет нужен, как собаке пятая нога. — Кто туда входит, Рот? — спросила Жаклин. Рот по памяти перечислил сидевших вокруг Гранта. Жаклин задумалась. Похоже, это все его дружки из Теллерского университета. Видимо, да. Не нравится мне это. — А что тут плохого? Пока, возможно, ничего. Это даже следовало ожидать. Но мне было бы спокойнее, если бы там участвовали все классы, А не только эта великовозрастная банда, сам понимаешь. Но подожди, Джеки, надо дать ему время, а там видно будет. — Да что тут смотреть, — сказала Каролина. — Вся эта банда, что ты назвал, как раз и есть те люди, которых Его Величество назначил руководителями других комитетов. Маленькая сплоченная клика. Ты, наверное, заметил, что из нашей шестерки никого в важные комитеты не назначили. Меня в комитет уборки и санитарии, Джеки в комитет питания, а тебя вообще никуда. Ты должен быть и в конституционном, и в юридическом, и в организационном, но он назначил председателем этих комитетов себя, а тебя вообще не пригласил. Что получается?